Глава 41. Наконец мы въехали в столицу и сразу направились в Королевский замок. Перед въездом рыцари графа Нассау простились с нами. На уговоры погостить в Лондоне они не согласились, объяснив, что их долг, выполнив приказ, вернуться как можно быстрее к своему господину. Мы сердечно поблагодарили их за помощь в сопровождении, и они отбыли в пределы Шотландии. В замке короля нас встретил камергер, заведовавший всем придворным штатом. Я думала, что меня по статусу фрейлины призовут к ее величеству Элеоноре, но камергер сообщил иное. «Мэтр Портер, приказано по вашему возвращению немедля представить вас на аудиенцию к королю», сказал он нерадушным суровым тоном. «Если при вас есть бумаги от правителя Шотландии, адресованные его величеству, можете дать их мне, я передам государю. Доложу ему, что вы прибыли. Вашей невесте тоже велено присутствовать на аудиенции». Вельможа вышел, направляясь на доклад к монарху. Мы с женихом остались наедине. «Шон», — я озадаченно посмотрела на него, — «как думаешь, к чему такая срочность? Почему государь требует нас к себе?» «Наверное, хочет объявить нам о своей милости за выполненную миссию», — пожал плечами Шон. «Зачем же еще?» «Мне все это не нравится», — поделилась я с ним. «Я чувствую предвестие какой-то беды, хоть убей меня». «Не думаю, дорогая, ты просто переволновалась», — ласково успокоил меня жених. «Ну, посуди сама, какие беды нам теперь могут грозить. Мы дома, в родной Англии, ужасы позади. Доверие короля мы полностью оправдали. Александр Шотландский сам передал ему благодарственное письмо с упоминанием наших заслуг. Совесть у нас чиста, чего страшиться?» «Шон!» Я не успела договорить. В комнату вошел камергер и приказал следовать за ним, дабы представить нас пред очи государя. Генрих сидел в своих покоях, склонившись над письменным столом с многочисленными бумагами. Мы вошли и церемонно раскланялись. Лицо правителя было мрачнее тучи. Он удостоил нас лишь кивком головы. Сердце в тревоге забилось чаще. Я поняла, что дурное предчувствие не обмануло меня. «Доктор Портер», — сурово провозгласил король, — «мы прочли письмо брата нашего Александра. Он сообщает о ваших немалых заслугах в победе над бедствием, поразившим его владение. Сие обстоятельство требовало бы достойно наградить вас за усердие и верную службу короне, но...» Король поднял указательный палец и сделал небольшую паузу. «Если бы не открылись и другие обстоятельства, а они далеко не в вашу пользу. На днях его святейшество архиепископ Кентерберийский получил гневное письмо из самого Рима. Высшие духовные иерархи озабочены нашим попустительством, преступлением, которые творятся в пределах государства. Вы догадываетесь, о чем я?» Шон поклонился. «Никак нет, Ваше Величество, я не пойму, чем мог вызвать гнев святых отцов и о каких преступлениях идет речь». «Возможно, мэтр Портер, что вы и сами пребываете в ослеплении и не знаете всех обстоятельств», — отвечал король. «А вот невеста ваша должна быть осведомлена лучше. Сударня, знакомо ли вам имя отца Стефана?» Я вздрогнула от неожиданности. Во время последних событий я и думать забыла про старого ханжу. Неужели он опять воскрес из пепла? Каких козней мне ждать на сей раз? Будь трижды проклят этот подлец». «Да, Ваше Величество», — отвечала я, стараясь всеми силами скрыть волнение. «Это священник того прихода, откуда я родом. Признаться, у него давно было предвзятое отношение к нашей семье, моему отцу в том числе. Господин тамошних земель, граф де Багун, даже помогал в свое время уладить последствия его доносов самому кардиналу. Я не удивлюсь, если узнаю, что настоятель хочет очернить мое доброе имя в который раз». «Вот оно как», — протянул король. «Значит, вы не отрицаете, что отец Стефан уже не впервые сообщает дурные вести относительно вашей особы. Но на сей раз дело зашло слишком далеко. Его святейшество архиепископ Кентерберийский в послании из Рима получил весть о попрании против законов Святой Церкви, черном колдовстве и неслыханной ереси. Все это процветало во владениях вашего графа, а теперь пустило корни прямо под носом королевской власти. И виной тому он называет вас, сударыня. Но это еще не все. В Рим стали приходить многочисленные послания от служителей Шотландской церкви. Они сообщают, что вы и жених ваш призывали в привлечении поветрия силы самого сатаны, вопреки протесту наставников христианства. Вкупе все это вынуждает папский престол принять срочные меры к пресечению козней дьявольских. Участь мэтра Портера пока не решена. А вас, дорогуша, велено представить на церковный суд, как обвиняемую в сношениях с врагом рода человеческого. И я не в силах противиться решению Святого Престола». Король закончил свою гневную тираду и проницательно посмотрел мне в глаза, словно пытаясь разгадать мои тайные помыслы. Пока я собиралась с мыслями для ответа, Шон рухнул на колени перед королем. «Ваше Величество», — воскликнул он с отчаянием, — Пощадите Лиру. Клянусь честью, она невинна. Моя невеста – жертва клеветы недостойного священника. Я готов представить свидетелей. Умоляю, будьте милосердны». «Встаньте, милостивый государь», – сурово отрезал король. «Мольбы вы адресуете не туда. Я не бог. Я не могу идти против законов Святой Церкви и Папского престола. Даже если бы в подобном обвинили саму супругу мою, долг монарха был бы предать ее в руки божьих судей. Если ваша невеста невинна, Господь найдет способ защитить ее. Это дело церкви, а не земной власти. Пусть участь вашей нареченной решает духовный суд. Он начнется сразу, как только к нам прибудут из Рима отцы Святой Инквизиции. Это последнее слово». Король подумал еще немного и продолжал. «Единственное, что в моей воле, по ходатайству Ее Величества Королевы, вашу невесту вплоть до дня суда не будут держать в темнице. Наша царственная супруга не хочет очернять одну из своих фрейлин до законного приговора. Поэтому обвиняемую, милостью нашей, мы не отправим в стены тюрьмы. Пусть она дожидается суда под домашним арестом. Естественно, никому не будет дозволен допуск к ней. Это все, что я могу сделать для вас в память о ваших услугах престолу. Разговор окончен». Король взял со стола в руки серебряный колокольчик и позвонил в него. В покое вошел стражник. «Сопроводите фрейлину Лиц в ее комнату, приставьте к ней охрану, и чтобы ни одна душа не смела входить к ней до моего распоряжения». Стражник подошел ко мне и грубо взял за локоть, выпроваживая из покоев. «Лира!» — успел крикнуть мне вслед Шон. «Не бойся, я спасу тебя! Клянусь, верь мне!» Оставшись одна в своей комнате, ставшей моей темницей, я упала ничком на кровать и, не сдерживаясь, забилась в рыданиях. «Вот она, награда за нашу миссию! Проклятый отец Стефан, старый сладострастник, чтоб тебя черти драли! Я нисколько не удивляюсь твоей безнравственности!» Вся мировая литература пестрит рассказами о тайных грешках служителей Божьих. Не зря средневековые сатирики высмеивали похождения сластолюбивых церковников в женских монастырях. Тайный разврат в те времена до мозга костей поразил клириков, которых физически тяготил обет безбрачия. И отец Стефан не исключение. Он просто порождение своего времени, проклятые церковники. Слишком рано я радовалась нашей победе над мракобесием средневековья. Что такое Святая Инквизиция, я хорошо знала из исторических романов и фильмов. Палачи в сутанах отправляли на костер гораздо более знатных персон, заподозренных в колдовстве. Кто я такая, безродная девица из бывших виланов? Мое слово против аргументов отца Стефана не будет ничего значить. Вмешательство графа де Багуна, как оказалось, тоже не помогло. Раз уж этот процесс инициирован в самом Риме, мне больше не на что надеяться. Я не выйду живой из их рук». После долгих раздумий и рыданий я постепенно успокоилась. Оглядевшись в комнате, увидела ужин, оставленный на столе, и какое-то письмо. Спешно его распечатала и не поверила своим глазам. Это была весточка из родного города от отца. Очевидно, письмо доставили еще до нашего возвращения в Лондон и оставили в моей комнате. Это была огромная радость в час отчаяния. Я жадно впилась глазами в строки, в душе прося, чтобы не было дурных известий. Вот что писал мне батюшка. «Дорогая дочка, надеюсь, что письмо застанет тебя и твоего нареченного в добром здравии. Кланяйся ему и передай мое отцовское благословение. С огромной радостью прочел твое послание. Ты известила, что король пожаловал тебя в придворные дамы. Мы с Мартой даже заплакали от несказанного счастья. О таком я и мечтать не смел, расставаясь с тобой. Теперь ты высокая персона, на одной ноге с большими господами. Мог ли ожидать я этого для своей единственной дочери, когда растил тебя в глухой деревне? Храни Господь нашего милостивого государя. Верю, что ты не посрамишь честь семьи и будешь преданно служить своей королеве. О себе спешу отписать, что у нас, хвала Создателю, все благополучно. Марта стала мне доброй женой, неустанно заботится обо мне. Слава Богу, мы сыты, здоровы, да откладываем на черный день небольшие сбережения. Больница ваша по-прежнему жалуется городскими властями. Ваши ученики, Фред и Сэм, велели кланяться тебе и доктору Портеру. Они уже здесь известные лекари. Я по-прежнему тружусь в своей гильдии и даже успел дорасти до звания помощника старосты. Одним словом, грех нам Бога гневить. Надеюсь, что когда это письмо придет к тебе, вы с женихом благополучно вернетесь из чужих краев. Не забывайте нас, шлите весточки о себе. Жду дня вашей свадьбы с нетерпением. На том остаюсь, отец твой Джон Лиц, заочно посылая тебе, доченька, свое благословение». Я поцеловала бумагу, к которой прикасались отцовские руки. «Бедный батюшка, знал бы ты, что ждет несчастную дочь твою». Потекли дни моего заточения. Как и приказал король, в комнату ко мне никого не допускали. Раз в день отворялась моя дверь, и руки прислуги ставили мне на порог поднос с едой и воду для умывания. После чего забиралась грязная посуда, и дверь захлопывалась до следующего дня. Я буквально сходила с ума от неведения и безысходности. Книг у меня в комнате не было, поэтому не могла отвлечься от скорбных мыслей хотя бы чтением. На третий день заточения, получив свой завтрак, я вдруг под одной из тарелок увидела сложенный клочок бумаги. Мгновенно его развернув, узнала почерк Шона. «Любимая, крепись. Я сумел тайно отправить гонца к графу Нассау, отписав твою участь. Верю, он нам поможет. Верь и ты, люблю». Это все, что было сказано в нежданном послании. Передо мной замаячил слабый огонек надежды. «Шон, дорогой мой Шон». Он умудрился подкупить прислугу, чтобы передать мне эту записку. Любимый так верит в помощь. Но что может сделать иноземный граф против Святой Инквизиции? Нет, чудес не бывает. Сколько времени я провела в заточении, не знаю. Потеряв счет дням безысходного отчаяния, уже боялась сойти с ума. Наконец, одним хмурым утром на пороге моей комнаты вместо прислуги появился дворцовый стражник. Он сообщил, что сегодня я предстану пред духовным судом, назначенным в стенах замка.